Глава шестая. О чем говорят звезды? Палящая жара охватывает мальчиков, едва они выходят во двор. После комнаты с ее небольшими окнами, особенно слепящими, кажутся раскаленные белые плиты двора, белые стены дома, голубое небо без единого облачка. Сети, Ини и Яхмос окружают Мэхи. Мэхи быстрым шепотом рассказывает, как он и Паба, спрыгнув со стены, побежали по улице, как они боялись встретить учителя Шетсу и как им повезло. Они еще издали увидели около дома Мэхи того самого возничего Сенеджима, которого Мэхи хотел просить о Пабасе. Сенеджим, выслушав их, сразу согласился отвезти Пабаса к брату и тут же увел его с собой, а Мэхи помчался обратно в школу. Мальчики очень довольны исходом задуманного ими дела. Теперь можно и пообедать. Этот перерыв большой, он дается с таким расчетом, чтобы ученики успели и поесть, и отдохнуть. Некоторые из мальчиков уходят обедать домой, другие приносят еду с собой. Ини и Яхмос устраиваются со своими припасами под навесом. «Миубин, возьми, пожалуйста, этот узелок до вечера. Он мне понадобится после занятий», — говорит Сети, отдавая Ини свой запасной узелок с едой, и уходит вместе с Мэхи обедать домой. За воротами жара кажется еще сильнее от поднимаемой пешеходами и вьючными животными пыли, от горячих глиняных оград, однообразие которых, кажется, тоже усиливает зной и духоту. Но мальчики привыкли к жаркому солнцу. Они доходят до угла, где каждый сворачивает на свою улицу. «Не забудь узнать, уехал ли Сенеджим. И вообще, понимаешь?» — говорит на прощание Сети. «Ну еще бы!» — весело отвечает Мэхи. Сети торопится домой. Вот и знакомая ограда. Не пройти ли через двор? Хотя это и запрещается, но зато гораздо короче. А Сети так хочется скорее поделиться с домашними своими успехами — и мальчик проскальзывает во двор и входит в дом. В дверях он почти сталкивается с няней и узнает от нее, что Нахт уже дома, и что они будут обедать вдвоем, потому что мать ушла до вечера в гости к своей сестре, а отец объезжает сегодня царские поля и тоже поздно вернется домой. Сети отдает няне кусок полотна, в который был завернут завтрак, и поворачивается, чтобы бежать во двор умыться. Но няня останавливает его. «Постой, Сети, а где же второй кусок полотна, в который я тебе завернула мясо и лук?» «Я его оставил в школе, принесу вечером. А ты мне сюда завяжи еще чего-нибудь побольше и повкуснее», — просит Сети и бежит во двор. Няня качает головой, вздыхает и идет за мальчиком. Через несколько минут Сети, чисто вымытый, уже на северной веранде. Сети садится на циновку против Нахта, и пока Шерид ставит кушанье для каждого из них на низенькие столики, он весело рассказывает брату, как он сегодня первый раз писал на папирусе, как учитель похвалил его и сказал, что он и дальше будет получать папирус. Нахт, улыбаясь, смотрит на брата. Его радуют и успехи Сети, и его счастливое лицо. Сети, между тем, пользуется отсутствием старших и продолжает весело болтать в течение всего обеда. И пока братья уничтожают жареную утку и вареные бобы, добавляя к этому порядочное количество ячменных лепешек, Нахт узнает все новости школьного дня. Сети умалчивает только о бегстве Пабаса, хотя ему очень хочется рассказать об этом. Шерид приносит медовые соты и плоды — финики, гранаты, виноград. Сети берет большую гроздь винограда и не выдерживает. «Нахт, а что у нас еще было? Только это страшная тайна. Поклянись жизнью фараона, что ты никому не скажешь». «Ну вот еще, наверное, какой-нибудь вздор», — лениво говорит Нахт, принимаясь за финики. «Не вздор, а такое, что если узнают, то я вылечу из школы, и не я один», — хвастает Сети и с удовольствием видит, что лицо Нахта становится серьезным. «Ну, не дури, и сейчас же говори, в чем дело». Нахт пробует говорить строго. Ему уже не до фиников, мало ли что могли натворить эти мальчишки. «Нет-нет, сначала поклянись», — упорствует Сети. «Ну вот, клянусь фараоном», — говорит Нахт, поднимая руку. Сети доволен и быстрым шепотом рассказывает брату о том, как им удалось устроить побег Пабеса. «Да», — говорит Нахт, не вполне еще понимая, как надо отнестись к такому случаю. «С одной стороны, мальчишки как будто правы. Учитель Шетсу слишком жесток. А с другой стороны, если он узнает о виновниках этой проделки, то они бесспорно будут исключены из школы. Но в памяти Нахта еще так свежи воспоминания о плетке Шетсу, что он раздумывает очень недолго и начинает вместе с Сети громко смеяться, представляя себе лицо учителя, когда тот откроет подвал. Братья кончают обед и идут к себе. Нахт ложится на свою кровать, а Сети подсаживается к нему и говорит: «Ты обещал рассказать мне про звезды, Нахт». «Ох, верно, обещал», — вздыхает Нахт. «Ну что ж, делать нечего. Дай-ка мне верхний свиток из того сундучка». Сети быстро достает свиток и снова садится на кровать Нахта. «Разверни», — говорит брат. Сети разворачивает свиток и видит ту самую картинку, которая так его заинтересовала утром. Рисунок разделен на две части. В левой половине изображен сидящий на земле человек, которого окружает несколько звезд. В правой половине рисунка — надписи. «Вот видишь, Сети, — начинает Нахт, — по ночам мы учимся узнавать время по звездам». «Как это по звездам?» — Сети очень заинтересован. «Сейчас расскажу. Только ты мне сначала ответь. Как ты думаешь, для чего это надо?» «То есть как для чего надо? Ну, чтобы вообще знать, который час, — неуверенно отвечает Сети. «Это, конечно, важно, но дело не только в этом. Важно вообще знать время, понимаешь? Знать не только, который теперь час, но и который месяц, и какое время года. Вот подумай, как важно всем людям в нашей стране знать заранее, когда начнет разливаться Нил, чтобы успеть к этому хорошенько подготовиться». «А что же надо готовить?» — спрашивает Сети. Сети очень любит праздник разлива Нила, и особенно те вкусные кушанья, которые у них готовят дома к этому празднику. Может быть, Нахт имеет в виду эти приготовления? Но, к счастью, Сети не успевает высказать вслух свою догадку. «Подготовить надо очень много», — говорит Нахт. «Ведь когда Нил разливается, многие селения оказываются островками. Надо, значит, вовремя увести стада из низких мест. Надо внимательно следить, чтобы не размыло плотины. Мало ли может случиться разных несчастий. Даже теперь, когда начало разлива известно заранее, и то по ночам при свете факелов, люди все время, пока Нил поднимается, следят за состоянием плотин. А что было бы, если бы мы не знали, когда наступит наводнение?» Нахт на минуту замолкает. Сети пытается представить себе картину внезапного разлива, ему делается немножко страшно. «Нет, хорошо, что люди научились узнавать такие вещи. А как это они научились?» И Сети задает этот вопрос брату. «Видишь ли, уже очень давно наши предки заметили, что разливы Нила происходят через одинаковые промежутки времени, через год. Вот они и начали считать дни года от начала разлива». «Так вот почему у нас Новый год празднуется в день начала разлива», — перебивает Сети брата. «Совершенно верно. Именно поэтому. А постоянные наблюдения за сменой дня и ночи, за движением солнца, луны и звезд, помогли нашим предкам определить времена года. Ты их знаешь. Время разлива, время выхода злаков и время жатвы. Определить количество месяцев и дней, словом, создать календарь». Египтяне делили год на три времени. Каждое время состояло из четырех месяцев. Месяцы имели по 30 дней, которым в конце года прибавлялось еще 5 праздников, и год состоял таким образом из 365 дней. «Ты говоришь, Нахт, о движении солнца, луны и звезд. Я не совсем понимаю», — нетерпеливо говорит Сети. «Ну хорошо, солнце восходит на востоке и заходит на западе. Луну я тоже вижу в разное время в разных местах неба. А вот звезды, разве они тоже движутся?» «Да, звезды тоже движутся. Их движение как раз очень важно, потому что именно звезды и помогают нам заранее угадать время начала разлива Нила». «Как это может быть?» «А вот как. Если бы ты наблюдал за звездами, то ты заметил бы, что они не только все время движутся, но и восходят-то не всегда в один и тот же час, а появляются в разное время года по-разному. Есть и такие звезды, которые вообще некоторое время не появляются на небе, а потом снова становятся видны. И вот уже очень давно было замечено, какие именно звезды бывают видны в таких-то местах неба, в такие-то часы перед началом разлива. А потом, после долгих-долгих наблюдений, людям удалось определить, где, в каких местах неба, в какие часы и в какие времена года бывают видны определенные звезды. Поэтому теперь наблюдатели звезд уже заранее знают, какое расположение звезд на небе указывает тот или иной час определенной ночи года. А значит, они всегда уже могут известить о предстоящем начале разлива Нила. «Понял?» — спрашивает Нахт. «Это я понял», — отвечает Сети. «А вот про картинку-то ты мне еще ничего не рассказал». Нахт улыбается. «Действительно, про картинку я и забыл. Давай ее сюда. Смотри. Я ведь и начал с того, что по ночам мы учимся узнавать время по звездам. А для этого мы должны хорошо знать сами звезды. Вот нам и нужно заметить и записать, где находятся в каждом часу ночи те звезды, по которым мы сразу же можем определить время». «А как вы это делаете?» — спрашивает Сети. «Мы садимся по двое на крыше храма, друг против друга. Вот представь себе, что человек на этом рисунке — мой друг Птахмос, и что он спокойно сидит против меня, а я замечаю, как расположены вокруг него звезды, и рисую каждый час ту из них, которая определяет время этого часа. Вот так, как это здесь показано. А справа записываю, в котором часу, какую звезду я зарисовал. Понял?» «Понял, конечно. А как ты записываешь звезды? У них есть имена?» «Да, имена есть и у отдельных звезд, и у целых групп, созвездий. Вот разверни свиток еще немного. Видишь другую картинку?» Сети с интересом рассматривает новый рисунок. Тут нарисовано уже что-то совсем непонятное. Нога быка, а по ней 7 звезд. «Посмотри, Сети», — говорит Нахт. «Эти 7 звезд расположены так, что все вместе напоминают ногу быка, правда? Вот их и назвали нога быка. Созвездие, которое теперь называется Большая Медведица. Есть и другие созвездия — бегемотиха, крокодил, лев. Есть чудесная яркая звезда Себдет и много других». Сети смотрит на ногу быка и возвращается опять к первой картинке. «Скажи, Нахт, а Птахмос и ты, вы можете сесть на любом месте крыши или нет?» «Нет, не на любом». «А как вы узнаете, где вам надо садиться?» «Ну, это долго рассказывать. Вот если бы ты побывал ночью на наших занятиях, то я бы тебе объяснил больше, а так...» Нахт не успевает кончить, потому что Сети бурно перебивает его. «Нахт, возьми меня с собой, возьми сегодня же. Я очень тебя прошу. Я буду сидеть тихо-тихо, как мышонок. Нахт, милый, возьми!» Нахт сначала решительно отказывается, но Сети не отстает. Он еще и еще раз обещает быть смирным и послушным, предлагает нести письменный прибор Нахта, разводить краски, подавать ему палочки. Он убеждает брата, что сегодня это сделать особенно удобно, потому что завтра праздник и занятий не будет, а значит, ему не надо утром рано вставать, и он сможет выспаться. Наконец, Нахт начинает сдаваться. Собственно говоря, почему бы и не взять мальчика? Мешать он не будет, а посмотреть на занятия старших ему и интересно, и полезно. Нахт очень любит своего младшего брата и всегда готов доставить ему развлечение. В конце концов он соглашается, и Сети от радости прыгает по комнате. «Только смотри, не опаздывай», — строго говорит Нахт. «Ведь ты любишь побегать после школы. Опоздаешь, я уйду без тебя. А теперь отправляйся в школу. Я еще должен хорошенько выспаться перед ночью». Сетти обещает прийти вовремя. Он немедленно исчезает из комнаты, находит няню, берет у нее заново наполненный едой узелок и бежит в школу.